Коти внезапно перебросили на секретнейшие работы, связанные с выведением особо уникальной блохи, в которой по заданию начальства и генералишек должны сочетаться все замечательные качества нововыведенной секретной вши с высокомобильной оперативностью, повышенной кусаемостью и досадной сверхскользаемостью блошиной породы. Разумеется, новая блоха непременно должна была вводить своей фантастической жароустойчивостью в заблуждение работников повстанческих походных дизабань, которые, по слухам, американская военщина начала уже поставлять врагам афганской революции вместо ракет «Земля-воздух», против поставки которых решительно возражает какой-то спикер Тип О'Нил в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Так вот, пока его не уговорил сам Рейган, необходимо форсировать работы по выведению блохи «Надежда афганщины» X6F7. После выведения этой блохи и опытного обоснования уверенности в ее быстрой размножаемости должны были начаться опыты, ради которых, собственно, и выводилось новое бесчеловечное насекомое. Его намерены были экстренно приспособить к переносу не одной какой-либо болезни в ряды сражающихся басмачей и их пособников в мирных селениях, а сразу нескольких. Это необходимо было для затруднения поисков представителями Международного Красного Креста и других псевдосердобольных организаций, этих пособников американского империализма, источников инфекций. Выведение новой блохи, кстати, сопротивлялись ради узких лично-корыстных целей догматики, моноинфекционисты. Одним словом, в НИИ у нас начались перетряски. Котя неожиданно была назначена руководительницей одной из ударных групп. Я пробовал было заговорить с ней о нравственном, но действенном сопротивлении и долге хоть как-то затормозить людоедские исследования. Котя ответила, что зрело поразмыслив его, кинув взглядом истории науки, она раз навсегда поняла, что есть в этой героической истории нечто трагическое и превышающее наше обывательское разумение. Все жертвы, в том числе и бедная Мариетта, не пропадут даром. Жертвы эти мужественно положены нами в основании растущей ввысь крепости человеческого здоровья, без которого коммунизм просто немыслим, как немыслим успех афганской революции без уничтожения ее врагов, бешеных и подопытных собак американской реакции. Вот как, господа товарищи, заговорила Котя, стоило ей только подобраться поближе к кормушке и к возможности быстрой научной карьеры. Мне не привыкать было, разумеется, к хитроумным, душевным и умственным маневрам конформистов, старающихся успокоить навек свою некогда чуткую, воспитанную книгами Солженицына и других истинных правдолюбцев совесть. Мне к этому было не привыкать. Да и у меня самого не лишнее будет заметить, неприлично заложило нос на происходящие вокруг мерзости. Заложила его постепенно от всеуспокоительной тишины мирного моего семейного счастья, которое хотелось мне тщательно оберегать от зловония мировой и отечественной истории. Заложила его также от чувства полной безысходности и бесполезности протеста. Людей на каждом шагу сажали либо в дурдомы, либо в лагеря за дела и протесты, несравненно более невинные, чем какое-либо мое обращение к мировой общественности и при открывании ей глаз на преступные исследования в лабораториях нашего НИИ. Котя, моя Котя, с которой я забывал о своем собственном существовании и об уродствах бедственного международного положения, сутками, бывало, не выходила из лаборатории, выводя полки полиплоидных блох, стойких к полевым дизабаням, превосходящих по прыгучести и кровожадности своих исторически устаревших родственничков и успевающих скрыться с места укуса задолго до возникновения в нем